О, Люциус позволил, с наслаждением убедил его Вальдемарт, ты недооцениваешь потенциал этого мальчика. Ему хватило духу прикончить собственного отца во время ритуала посвящения. Уверен, избавиться от нескольких десятков грязнокровок и предателей крови ему не составит никакого труда. Драко казалось, что весь этот вопиющий абсурд не о нем. Да, ему пришлось убить однажды, его душа уже проклята. Да, он много думал о том, что это не единственное его убийство, а всего лишь первое, вероятно, в длинном списке его будущих жертв. Но он никогда и помыслить не мог, что ему прикажут убить ребенка. Это было слишком чудовищно даже для него. Драко, с щемящей мольбой обратился к нему Бенедиктус. Ты же не такой, ты лучше своего отца, Нарцисса, прекрасная женщина с добрым сердцем. И тут у Малфоя внутри что-то щелкнуло. Упоминание имени его матери отрезвило его, напомнило, что любая допущенная им оплошность отразится на его семье. Вальдемарт знал о его слабости, знал, что Драко ради матери пойдет на любую низость, стоило лишь потянуть за нужный рычаг. Метод беспрекословного повиновения работал, но узнай темный лорд Грингер, этого было бы недостаточно, ничего бы не было достаточно. «Не смей говорить о моей матери», — прорычал Малфой сквозь маску. «Если хочешь исполнить волю своего господина, убей меня, я собой не дорожу, моя жизнь не важна». «Молчать», — рявкнул Вальдемарт, со всей силы пиная несчастного ногой в солнечное сплетение, отчего Бенедиктус хрипло закашлялся, сплевывая кровь. «Драко знает, зачем он здесь. Этому, как ты выразился, ребенку, несмотря на свой юный возраст, хватило ума сделать правильный выбор. Правильный выбор. Это правильный выбор. Это правильный выбор, и я верю в это». Драко из последних сил пытался восстановить разрушенные остатки ментальной крепости, надеясь, что они продержатся хотя бы несколько минут. «Ложь – это правда, а правда – ложь. Поверил сам, поверят и другие». Тихим эхом разносился голос Северуса в его голове. Драко хорошо запомнил этот урок. Он был примерным учеником. Малфой медленно поднял палочку, крепко сжимая ее сквозь толстую кожу перчаток. Его взгляд был расфокусирован, а мысли сосредоточены на непрестанно повторяющейся мантре. Оглушительные крики и плач перестали разрывать перепонки. Умелая окклюменция подавила это. Их не существовало, как и всего остального, что стало размытыми цветными пятнами разной формы и размера. Подсознание подсказало, что нужно направить палочку аккуратно небольшое светло-сиреневое пятно на фоне большого черного. Оно дергалось и извивалось, видоизменяя форму, но оставалось на месте. «Сэр, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, я не хочу умирать, сэр. Я хочу жить с мамочкой и папочкой». Пронзительный высокий голосок просочился сквозь незамеченную щель в крепости, врезаясь в сознание отрезвляющей острой болью в висках. Драко резко склонил голову на бок и медленно совершил круговое движение, отгоняя несвоевременное наваждение, но оно было слишком настойчивым. Размытые пятна по-прежнему не обрели четких очертаний, но светло-сиреневое стало постепенно яснеть. Девочка в платьице с каштановыми волосами и заплаканными карими глазами смотрела прямо на него, на пожирателя в уродливой маске из страшного сна. «Нельзя», — отрешенно прошептал Драко, зная, что его шепот потонул в оглушительной какофонии из криков терзаемой Круциатусом Грейса и безутешно стенающего Бенедиктуса, парализованного заклятием. Рука с палочкой неистово тряслась, страх неумолимо рвался наружу, выбираясь из-под последних удержавшихся друг на друге каменных блоков. До полного падения стены почти не оставалось времени. Надо было действовать сейчас. Драко стиснул зубы, крепко зажмурил глаза и отвернулся. Авада Кедавра. Остатки самоконтроля покинули его. Все, что он видел и слышал после того, как с кончика его палочки сорвалось смертельное заклятие, навалилось на его сознание беспощадной лавиной. Ему казалось, его сейчас вывернет наизнанку. Он судорожно сглатывал, так и продолжая стоять с вытянутой рукой, отвернув голову, пока на его плечо не опустилась костлявая ладонь. Малфой пошатнулся от этого прикосновения, выронив палочку из рук. Берг разразился отчаянным воплем на пару с измученной женой. Судя по всему, Беллатриса в какой-то момент перестала пытать ее, чтобы позволить ей насладиться казнью собственного ребенка. Драко не мог осмелиться взглянуть на то, что натворил. Он даже не мог осмелиться признаться себе в этом. «Молодец, Драко», — похвалил его темный лорд, сжимая плечо. «Постепенно ты привыкнешь». Он обошел Малфоя, не отрывая ладони от его плеча, и остановился рядом, приобнимая его. Белая волшебная палочка, напоминающая скорее реберную кость, чем тисовую ветвь, изящно указывала на женщину, лежащую на полу и держащуюся одной рукой за живот, а второй, согнув в локте, опираясь о пол. Она что-то выкрикивала сквозь слезы, пытаясь подползти поближе к бездыханному телу дочери, но силы покинули ее. Драко не заметил, как его взгляд проскользнул по комнате и остановился на этой душераздирающей картине. Снова, когда же этому наступит конец? Попрощайся со своей грязнокровкой, Бенедиктус, голос Вальдемарта почти приятно обволакивал слух, если бы не слова, что он произносил. Ваше время вышло, вы достаточно наигрались в счастливую семью. Нет, Грейс, слабо причитал Берг, жадно вглядываясь в лицо жены, чей взгляд метался между ним и трупом их ребенка. Лицо мужчины, красное и опухшее от слез, осветилось зеленой вспышкой. Как всегда, все произошло быстро, какая-то доля секунды, и вдруг в доме воцарилась тишина, мертвое, подходящее определение, даже слишком. Лицо Бенедиктуса застыло в немом крике, искаженное болью. Он словно был проклят зеркальным отражением глаз Василиска, и лишь едва заметно вздымающаяся грудь была молчаливым доказательством все еще курсирующей по венам жизни. Вальдемарт медленно подошел к Берку и направил на него палочку, повелевая его телу подняться над полом, застыв вертикально в воздухе на уровне его глаз. Шагнув еще ближе, темный лорд оказался в жалких сантиметрах от лица убитого горем предателя крови, и вкратчиво произнес: «Я говорил тебе, что мне неведомо милосердие», его голос был томным и умиротворенным, обманчиво вводящим в состояние спокойствия и безопасности, «но я всегда готов дать второй шанс, я не люблю пустой траты чистой волшебной крови, это тоже, своего рода, преступление, не так ли?» Он склонил голову, с любопытством изучая нового Бенедиктуса Берка, пытаясь найти в его эмоциях какие-то перемены, какой-то намек на осознание своей ошибки. «Принеси мне клятву верности, Бенедиктус, вступи в мою армию, и, возможно, через время ты сможешь отбелить свою репутацию чистокровного волшебника. Поклянись служить мне, прими метку и будь на одной стороне со мной. Это твой путь, Бенедиктус. Другого не дано». Берг вымученно усмехнулся, обнажая кровавые зубы после удара под дых, и, резко выдохнув, прохрипел: «Неужели ты думаешь, что мне нужна такая жизнь, когда ты и твои шавки уничтожили самое дорогое, что у меня было? Иди к черту, Том». Одновременно с его последним словом комната в последний раз озарилась вспышкой зеленого света, и тело Берка с глухим грохотом повалилось на пол. На его лице все еще плясала отчаянная улыбка, а пустые глаза все еще были мокрыми от слез, но больше не являлись их источником. Вальдемарт бесцеремонно развернулся и направился к выходу из дома. Пожиратели безмолвно проследовали за ним, оставляя позади хаос из смерти и разрушений. Покинув пределы дома, темный лорд обернулся. Драко. Он даже не повернул головы. Просто стоял, безучастно осматривая по очереди каждого из убитых, все чаще останавливая взгляд на ребенке и беременной женщине, и пытался отыскать в этом хоть какую-то философию, но не мог. Вальдемарт неторопливым шагом вернулся в проклятый дом, с наигранным сочувствием изучая сгорбленную фигуру Малфоя. Он схватил его за шею и развернул к себе. «Позволь взглянуть», — мягко попросил он, коснувшись палочкой меж прорезей для глаз на маске. У Драко была ровно секунда на то, чтобы сообразить, что происходит. Всего доля секунды на то, чтобы закрыть свой разум, насколько это было возможно, но он понимал, что не успеет. Ему сейчас было так плохо и страшно, так тошно, но одна единственная мысль гремела набатом, отбрасывая все остальные. Плевать на страх, пусть видит его, плевать на пошатнувшуюся верность, пусть видит и это тоже. Это все не важно, это ерунда. Грейнджер. Самое главное, спрятать Грейнджер на самое дно сознания, отречься от ее существования. Ее нет и никогда не было. Поверил сам, поверят и другие. Легилиминс. Картинки последних нескольких часов замелькали с бешеной скоростью. Слава Мерлину, прощальный патронус остался незамеченным, не представляя никакого интереса для Вальдемарта. Нежные отношения Драко с матерью не были новостью, а вот произошедшее в доме Берка темный лорд изучал с особенной тщательностью. Он увидел все, каждое сомнение, нежелание убивать, страх, леденящий ужас, абсолютно все. «Это нормально, Драко», — успокаивающе прошептал Вальдемарт, отводя палочку. «Путь к верности тернистый непрост, но я вижу, как ты стараешься, делаешь над собой усилия, это похвально. Скоро это пройдет, и ты почувствуешь свободу. По-настоящему почувствуешь, что это правильно», — Он отшагнул назад. «Нам пора возвращаться в Мэннер. Тебе следует немного отдохнуть перед возвращением в Хогвартс». Он положил руку на спину Малфою и подтолкнул в сторону выхода. Оказалось, шум в голове был настолько гулким, ежесекундно увеличиваясь в своей динамике, что заглушил собой разбушевавшуюся грозу. Дождевую пелену то и дело сносило ураганным ветром, хмурое небо громыхало без передышки. Пожиратели обратились черными дымовыми столпами и взмыли в небо вместе с темным лордом. Драко медлил. Он не хотел возвращаться в Мэннер, не хотел, чтобы мать видела его таким. Она прочтет его, словно открытую книгу. И лишь одному Мерлину известно, сможет ли она пережить боль своего сына. Он знал, что нельзя недооценивать силу инстинкта. А инстинкт подсказывал Драко, что все накопленное и невысказанное будет пожирать его изнутри, истязать, кромсать на куски, пока от него ничего не останется. Он оттолкнулся от земли, взлетая высоко над Шотландскими горами, но держась на небольшом расстоянии от грозовых облаков. Пейзаж внизу стремительно видоизменялся и редел, густо посаженные домики сменились бескрайними степями, поросшими молодой травой. Драко приземлился посреди поля недалеко от хвойного леса. Потеряв равновесие, он рухнул на колени, рывковым движением сбросил душные перчатки, вцепился двумя руками в чертову маску, сорвал ее с лица, и она рассеялась туманной дымкой. Сильные порывы ветра сбросили капюшон. Драко жадно вдыхал и выдыхал грозовой воздух вместе с потоками дождя, струящимися по лицу. Он крепко сжал веки, стиснул зубы, оскалившись, и с силой вцепился в мокрые волосы, больно оттягивая их у корней. Очередная вспышка молнии расколола небосвод. Раскат грома прошелся сотрясающей вибрацией по воздуху, земле, телу. И Драко закричал. Стихия поглощала его крик, но он продолжал изрывать связки в клочья. Он кричал истошно, утопая в ливне, смешавшимся со слезами, кричал так громко, как только мог, выплескивая ядовитую тьму, окутавшую его несчастную душу. «Почему я просто не могу умереть? Разве обязательно принимать смерть от руки темного лорда?» Безумная мысль прокралась в его изувеченный разум. Дрожащей рукой Малфой проник в карман насквозь промокшей мантии, нащупывая рукоятку палочки. Он знал, что так можно. Это был трусливый, но действенный способ. Единственный верный, как ему сейчас казалось. «Ты ведь понимаешь, что это не выход?» Он распахнул веки. Дождь все усиливался, хотя это было невозможно. Небо все еще было темным, повсеместно раскалываясь, словно яичная скорлупа. А Драко все еще был один, погрузившись коленями в раскисший грунт вперемешку с молодой травой. «Это не выход, Драко. Наверное, он окончательно сошел с ума. Почему он слышит ее голос? Как он может его слышать, если ее здесь нет?» Пальцы на рукоятке разомкнулись. Драко схватился за голову и снова зажмурился, поджав губы, пытаясь возобновить связь с реальностью. Он затряс головой, и с его губ сорвался истеричный смешок. «Наверное, я полный идиот, если решил, что смогу избавиться от тебя», — прохрипел он сорванным голосом. «Даже за сотни километров ты умудряешься вправить мне мозги, Гринджер, хоть ты об этом даже не подозреваешь». Ему почудился запах персика и ванили. Он вновь ухмыльнулся. «Точно спятил». Примечание к части. Арт к главе. https://meoltiendungion1902. Глава 27. Как и ожидалось, Гермиона ощущала себя предельно неловко, находясь в компании самой неординарной пары в школе. Забини и Луна за полчаса не проронили ни слова. Кажется, они вообще не видели смысла зря тратить слова и сотрясать воздух. По правде говоря, вариант оказаться с Забини наедине сейчас уже не казался чем-то отталкивающим или пугающим, по крайней мере, она бы не ощущала себя третьей лишней. Луна и Блейз держались за руки, иногда девушка забывалась и начинала болтать соединенными руками взад-вперед. Обращая взгляд на внезапно возникающие размашистые движения, Гермиона украдкой отмечала, как губы Забини трогала мягкая улыбка, которую он никому и никогда не покажет. Не в силах выносить больше ни минуты тишины, Гринджер решилась ее беспардонно нарушить. «А вы знали, что профессор Слизнард подумывает возобновить собрание клуба Слизней?» Забини и Лавгуд синхронно повернули головы в ее направлении с абсолютно равнодушными лицами, и в этот момент Гермиона поняла, что между ними куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. «О, мне бы очень хотелось побывать на ваших вечеринках», — медленно произнесла Луна. Блейз говорил, «у профессора Слизнарда просто великолепное мороженое». «Еще бы», — протянул Забини, — «это же настоящее итальянское джелато. Ни в одной стране Европы нет ничего похожего, А я испробовал много. Ясно, Забини, ты к Слизнарту только за этим и ходил, подстегнула его Гермиона с кривой ухмылкой. А мне вот нравилось наше общение. Точно, Гринджер, именно благодаря тебе неповторимый вкус джелата у меня теперь ассоциируется с дантистами и зашитым пальцем твоего отца после укуса бешеного пациента. Близ скривился и закатил глаза. Как захватывающе! Воскликнула Луна. Я бы хотела попробовать такое мороженое. Это ведь как Берти Ботс, только намного лучше. Я обязательно приглашу тебя на следующее собрание. Главное, чтобы Гринджер снова повторила свою историю во всех красках. Он улыбнулся девушке, приобнимая ее за плечи. «Правда?» – удивилась Гермиона. «А вы, ребята, разве не скрываетесь от всей школы? А кто сказал, что мы придем как пара?» Забини изогнул бровь, Луне же было все равно. Высказывание парня ее нисколько не обидело. «По крайней мере, мы хотя бы можем появиться вместе на людях». Его последняя реплика уколола Гермиону больнее, чем ожидалось. В этом и был весь Слизерин. Надавить на больное место без всякой на то причины. Просто потому, что это доступно. Забавно. Блейз ласково позвала Луна, сжимая его руку. Он моментально изменился в лице и, сбросив маску надменности, обратил на девушку зачарованный взгляд. «Не говори так, ты ведь знаешь, Гермионе нелегко. Она ведь не виновата в том, что они с Драко совершенно не подходят друг другу. Трагичность насмешек судьбы никогда не стоит недооценивать. Иногда люди умирают из-за разбитого сердца». Забини некоторое время наблюдал за Луной, а затем перевел восхищенно холодный взгляд на Гринджер, лукаво улыбаясь. «Как бы я ни старался поддеть тебя посильнее, у Лавгуд это всегда получается в сотню раз эпичней. Причем, она ведь не специально. Правда, охуенно?» Он провел рукой по спине Луны, и ее лицо озарилось улыбкой блаженного неведения. Вряд ли она уловила сарказм или поняла юмор. Гермиона фыркнула, заговорщически ухмыляясь. «Зато вы, ребята, просто идеальная пара, кто бы мог подумать?» Она весело покачала головой, доставая палочку. Когда все трое ступили на темный участок коридора, Пивс снова украл факелы и вместо них воткнул в держатели банановую кожуру. «Скоро Забини просветит каждого слизеринца о пользе сифона против мозгошмыгов, я уверена. Может, все дело именно в них? Вот, почему вы такие противные. Хочешь помериться количеством мозгошмыгов?» – предложил Блейз. «Мне-то бояться нечего, у меня хотя бы сифон есть». «Пожалуй, в этой игре победителем станет тот, кто набрал наименьшее количество очков», – рассмеялась Гермиона. «Признаю свое поражение. Как трогательно. Дружба факультетов – практически сенсация года. Для полноты картины не хватает только сраного Пуффендуя». Охрипший сорванный голос из недр тьмы словно полоснул Гермиону ножом прямо в сердце. Блейз и Луна замерли с палочками наготове. В какой-то момент в коридоре стало настолько тихо, что Гермиона услышала собственный пульс, глухо стучащий в ушах. Первым и спонтанным ее желанием было спросить, кто здесь, ведь этот грубый тембр она слышала впервые, но манера произношения слов и идеальный классический британский акцент, лишенный шотландских или ирландских оттенков, жестоко отбрасывал любые сомнения, уничтожая последнюю надежду на ошибку. Гермиона медленно шагнула вправо, вытянув палочку с люмосом перед собой, и обнаружила в стене высеченный небольшой проход с винтовой лесенкой, ведущий на одну из многочисленных башен. Когда она приблизилась к первым ступеням, ее рука дрогнула, а дыхание перехватило, сердце застряло где-то в горле и грозилось выпрыгнуть из него вовсе. Драко сидел на ступенях, устало опираясь о стену, склонив голову на бок, и ухмылялся с измученным высокомерием. Гермиона еще никогда не видела, чтобы человек выглядел настолько пугающе спустя считанные дни после последней встречи. Малфой словно ссохся, хоть и оставался прежней комплекцией, поникшие плечи и глубоко залегшие темные тени вокруг покрасневших воспаленных глаз вызывали ощущение тяжело протекающей смертельной болезни. Однако Гермиона понимала, что неизлечимый недуг носит отнюдь не телесный характер. «Чувак, ты выглядишь так, будто сдох неделю назад», — Блейз напряженно прищурился, рассматривая друга. «Благодарю», — с наигранной вежливостью ответил Малфой, неловко оттолкнувшись от стены, через силу поднимаясь на ноги. Он спрыгнул с лестницы, окинул взглядом озадаченных однокурсников и направился в конец коридора к ближайшему горящему факелу. Блейз, Луна и Гермиона обеспокоенно переглянулись и последовали за ним. «У нас нынче обновился состав золотого трия», — небрежно бросил он через плечо, не оборачиваясь. Или Грингер посчитала уместным сорвать ваше вечернее рандеву? Вообще-то, Гермиона любезно пригласила меня присоединиться к ней с Блейзом, уведомила его Луна, когда все четверо поравнялись. Думаю, причина в том, что ей некомфортно находиться с ним наедине. Кажется, это нам с тобой постепенно становится некомфортно с ними находиться, непрозрачно намекнул Забини, обнимая Лавгуд за талию и уводя в сторону на коридорной развилке. Увидимся завтра. Забини многозначительно взглянул на Малфоя, едва заметно качая головой. «Пока, Грингер». Гермиона рассеянно кивнула на прощание, провожая взглядом две удаляющиеся фигуры. Она медленно повернулась к Драко, встречаясь с взглядом его погасших серо-голубых глаз. Она тяжело вздохнула, стараясь подавить грызущее чувство холодного, липкого напряжения в совокупности с горько-сладким волнением от долгожданной встречи. «Обнять тебя хотя бы можно?» – мрачно спросила она слабым голосом, глядя на него из-под лобья. «Отчего же нельзя?» – Драко изо всех сил пытался выглядеть непринужденно, словно это не он несколько часов назад побывал в аду, словно не его душа в очередной раз раскололась от непростительного. Он смотрел, как Гермиона в нерешительности делает шаг навстречу, спрятав палочку в карман, и затаил дыхание. «Идиот, просто гребаный неудачник». Она обняла его несмело, прислушиваясь к каждому его движению. Эти объятия были такими хрупкими и невесомыми. Гермиона чувствовала, как напряглось его тело, как его руки, возможно, против воли потянулись к ее плечам, неуверенно прижимая к себе. Кажется, Драко почти не дышал. Его пульс был таким слабым и редким, а подушечки пальцев ощущались словно ледышки сквозь ткань байковой рубашки. Малфой ничего не мог с собой поделать. Он тихо радовался тому, что Гермиона все еще не послала его ко всем чертям, что всепрощающая гриффиндорская душа пока еще не отвергла его растерзанную. В тишине коридорного полумрака под пляшущими тенями факельного огня Драко пытался привести мысли в порядок перед тем, как заговорить, чтобы Грингер не успела задать свой вопрос, на который он не сможет ответить. Самое время перейти к причине, почему он здесь. «Я слышал, ты снова проебалась с Акклюменцией», Гермиона отстранилась от него, нахмурившись. «Может, и проебалась, откуда ты вообще об этом узнал?» С недоумением взглянула она на Драко. Он выгнул бровь, заслышав острое словцо, и едва заметно улыбнулся уголком рта. «Смешная сквернословищая Грингер. Тебя с Григом об этом трепались, когда я вернулся. Повезло, что тебе попался Лэнгбаттом». «Ясно», — хмыкнула она, закатив глаза. Драко заправил ей за ухо выбившуюся прядь и отшагнул назад, засунув руки в карманы для надежности. «Облевеет или непреложный обед?» «Облевеет, конечно», — смущенно ухмыльнулась Гермиона, опустив взгляд. «Не хватало еще бедняге Невиллу умереть из-за такой глупости, случайно проболтавшись. Ну, он тебя все еще узнает или ты в заклятии забвения так же хороша, как и в контроле собственного разума?» С издевкой поинтересовался Драко, одаривая Гермиону нежно-холодной полуулыбкой. «Хватит поясничать, Малфой», — перекривила его она. «Что привело тебя сюда? Я думала, ты снова принялся избегать меня. Я ведь сболтнула лишнего, не подумав». «Перестань, Грингер», — отмахнулся он, устало прикрыв глаза. «Я здесь не для того, чтобы выяснять отношения. Я хочу помочь тебе». «Помочь мне?» — переспросила она, удивленно вздернув брови. «Себе помощь. Мне нужна помощь, черт побери, иначе я бы просто свихнулся. Мне нужно побыть с тобой хоть немного. Пожалуйста, твоя Акклюменция, это какой-то ебаный стыд, Грингер. Попадись ты пожирателем, утащишь за собой в могилу не только меня, но и всех своих друзей». Лицо Гермионы стремительно утратило былую решительность, сменившуюся панической растерянностью. Малфой знал, что сыграть на ее чувстве ответственности за близких людей будет верным, а главное, рабочим решением. «Мне бы не хотелось, чтобы ты утруждал себя вынужденным пребыванием в моей компании, если тебе она некомфортна», едва слышно пробормотала она, разглядывая каменные половые плиты. «Как-нибудь переборю себя», слабо усмехнулся Драко. «Пойдем». Он кивнул в сторону лестницы и направился к ним, пока Грингер не успела что-либо возразить. Еще один тяжелый вздох спустя она поплелась за Малфоем, заранее зная, куда он ее ведет. Пробравшись сквозь желтую вязкую полутьму, минуя десятки каменных ступеней до места назначения, они остановились у привычной стены с секретом или, если быть точнее, с бесконечным множеством секретов. Через несколько мгновений в стене возникла простая прямоугольная деревянная дверь с металлической ручкой. Драко повернул ее и шагнул внутрь, оставляя дверь открытой для Гермионы, что настороженно разглядывала предложенное выручай комнатой помещение. Оно было совершенно пустое, ни единого предмета, ни окон, ни даже стульев. Потолок, стены и пол смешивались друг с другом сплошным серым цветом, единственным выделяющимся пятном были несколько свечей, горящих бело-голубым пламенем, плавно левитирующих в воздухе. Переступив порог комнаты, Гермиона изумилась, насколько странно ощущалась поверхность пола под ногами. Он напоминал ластик для карандаша, мягкий, вбирающий в себя звуки шагов. Чем обоснован такой выбор? Полюбопытствовала Грейнджер. Усталостью, голос Малфоя был похож на безэмоциональный полушепот за неимением исчерпанных тембровых ресурсов. Я ничего не выбирал. Просто пожелал, чтобы комната открылась и ничего внутри нее не отвлекало. «Садись». Он опустился на пол в позу по-турецки и жестом указал на место напротив себя. Все происходящее давно перестало напоминать нечто привычное, поэтому Гермиона предпочла сдаться чувству неопределенности и, остановившись на безопасном расстоянии, села напротив Малфоя, повторяя его позу. Некоторое время они безмолвно глядели друг на друга, пока Драко, наконец, не заговорил. «Как себя чувствуешь? Есть ли что-то, что беспокоит тебя?» «Помимо очевидного, конечно, помимо очевидного, ничего». «Очень хорошо», он плавным движением вынул палочку из кармана, отметив мельком, как во взгляде Грейнджер пронесся едва уловимый намек на страх. «А теперь закрой глаза и вспомни, что говорил Снейп». «Я и не забывала», — огрызнулась она, сомкнув веки. «Может и не забывала, но ты ни черта не сделала, как он сказал». Его тон ожесточился, а последние слова прозвучали почти агрессивно. Гермионе это совсем не понравилось. Ее разрывало от слепого неведения, с Малфоем определенно происходило что-то ужасное, и все, что ей оставалось, лишь теряться в догадках, которые сейчас она будет вынуждена прятать, отрицать, ведь Драко не даст ей ответа. «Я не понимаю, как», — притихшим голосом сказала Гермиона, «не понимаю, как можно заставить себя поверить в то, что реальность не настоящая. Я тебя научу», в той же жестокой манере произнес Малфой. «Когда от этого будет зависеть твоя жизнь и жизнь твоих близких, ты будешь способна поверить во что угодно. Возьми себя в руки, Грейнджер. Сосредоточься на том, чего не должно быть в твоей голове. И сделай так, чтобы я этого не увидел». Его хриплый голос немного смягчился. «Услышь свои воспоминания и заставь их замолчать. Вместо назойливого шума из голосов и звуков я должен услышать тишину. Вслед за шумом уйдут и образы». Гермиона внимала каждому слову. В ней бушевал целый океан мыслей и эмоций, которые было просто невозможно как-либо подавить. Так много вопросов без ответов, столько переживаний и чувств от внезапной близости с человеком, о котором она беспрестанно думала и по которому безумно скучала. То, как он выглядел и как себя вел, не давало ей покоя. «Ты слишком часто дышишь, Грейнджер», — с осуждением изрек Драко. «Ты думаешь не о том. Твое поведение выдает твое эмоциональное состояние, которое абсолютно неприемлемо для практики. Я стараюсь, просто. Просто я тоже чертовски устала. От постоянного напряжения, от надвигающейся опасности, от того, что тебя нет рядом, и я понятия не имею, что с тобой происходит». Дабы удержать поток мыслей, рвущихся наружу, Гермиона стиснула зубы и зажмурилась еще крепче. Ей не хотелось видеть его лицо, его покрытые льдом серо-голубые радужки глаз, взгляд которых совсем недавно был способен растопить сердце и окутать теплотой. Сейчас же от него становилось зябко и неуютно, а тело бил колючий озноб. «Ты не стараешься», — хладнокровно заключил Малфой. «Через минуту я применю к тебе легилименцию, найди в себе силы взять верх над своими эмоциями. Пока ты не сделаешь этого, как бы ты ни убеждала себя в неверии и отрицании, они не сработают. Оклюменция несовместима с эмоциональностью, эти понятия противоречат друг другу. Так и в жизни, да, ты оклюменция, я эмоциональность». Невероятно смешная шутка. Гермиона усмехнулась глупой бессмыслице. Ее глаза все еще были закрыты. Нужно делать то, что он говорил, раз уж события приняли такой поворот. Возможно, если она постарается как следует, ей удастся поговорить с Драко. Вряд ли спонтанный урок от Клюменции был вызван лишь тем, что она облажалась на уроке у Снейпа. Несмотря на обиду, охватившую ее против воли, что росла, удобряясь тягостными мыслями и домыслами изо дня в день, Гермиона помнила о том, что чувство Малфоя – настоящее, и причина внезапного отчуждения – не стылое сердце, а необходимость, пусть и мнимая. Прислушиваясь к тишине в комнате, Гермиона сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Продолжая размеренные циклы дыхания, она отвлеклась на случайно вторгнувшуюся мысль о том, как выглядит комната. Не нужно было тратить много времени на ее изучение, чтобы убедиться в ее безусловной пустоте. А что если бы здесь оказался Гарри? В углу воображаемой комнаты появился знакомый силуэт с взъерошенными черными волосами и с круглыми очками на носу. Постепенно обрисовавшееся лицо было покрыто испариной, промокшая от пота футболка прилипла к телу. «Я снова видел его», — пролепетал он, часто моргая. «Там, в подземелье. Нет, этого никогда не было». Он пытал его. «Нет, это неправда». Образ Гарри продолжал шевелить губами, но слов было не разобрать. Четкий обрис постепенно размывался, превращаясь в расфокусированное пятно. «Кажется, я поняла», — с воодушевлением произнесла Гермиона, радуясь своему маленькому достижению. «Думаю, у меня получилось». Совсем позабыв о том, что ее время ограничено, она распахнула веки и вздрогнула. От былого восторга не осталось и следа, когда ее взгляд упал на направленную в нее палочку. «Твоя первая ошибка, крошечный успех, не повод для радости», — ожесточенно прошипел Малфой. «Окклюменция не терпит отвлечения и эмоциональных всплесков. Но я дал тебе всего одну минуту, и она истекла. Постой, подожди, я попробую еще раз, пожалуйста, Лигелиминс». Словно волной ледяной воды, Гермиону затянуло в калейдоскоп из собственных воспоминаний, что с бешеной скоростью сменялись друг за другом и смешивались в один сплошной водоворот. Он пытал его, наземникуса. «Мистер Малфой больше не сможет выполнять требования староста-то». «Гермиона, разве это не тот мальчик, что постоянно обижал вас с Гарри и Роном и обзывал тебя тем странным словом? Мы спасем твоих родителей, но нужно действовать очень быстро». «Нет, Гринджер, соберись». Гермиона схватилась за голову, пытаясь остановить поток мыслей, но все было тщетно. Спальня в слизеринских тонах, постельно-голубое платье спадает на пол, тихо шелестя тканью, нежные касания губ на ключицах. «Отрицай, мать твою, не думай о том, чего не было, это все твои фантазии». «Хватит», — закричала Гермиона, вцепившись ногтями в кожу головы. «Дай мне передышку, ты же видишь, я потеряла контроль, ты никогда его и не обретала», — надменно выплюнул Малфой, резко опуская палочку. «Тебе настолько дороги твои воспоминания, что ты не готова расстаться с ними ни на минуту. Ведешь себя, как ребенок, будто не понимаешь всей серьезности ситуации». «Я понимаю серьезность ситуации», — оскалилась Гринджер. «Но ты чрезмерно давишь на меня, я просто не успеваю». «О, прости, что помешал своим вторжением», — ядовито процедил Драко, презрительно прищуриваясь. «Темный лорд ведь обязательно спросит разрешения, прежде чем залезть в твою башку». Они буравили друг друга яростными взглядами. Малфой чувствовал себя последней сволочью и совершенно бездарным учителем, срывающим злость на учениках, но ничего не мог с собой поделать. Он был в бешенстве лишь от одной мысли, что Гринджер вместе с Поттером и Уизли в один прекрасный день приволокут к Волдеморту, и им не придется даже ничего говорить. Он прочтет их, словно открытую книгу. Но если бы она научилась закрывать свой разум, если бы показала этим придуркам, как владеть окклюменцией. «Давай еще раз», — решительно проговорила она, сжав руки в кулаки. Драко хмыкнул, слегка склонив голову на бок. Этот ледяной взгляд. Мерлин, как же Гринджер его ненавидела. Откуда в нем столько высокомерности, столько презрения? Для чего эта броня? От чего он пытается защититься? «Твои страхи и все, что тебе дорого, лежит на поверхности», — ухмыльнулся Малфой, растягивая слова. «Ты можешь сколько угодно маскировать их менее значимыми воспоминаниями, но стоит лишь немного надавить, и тебя неизбежно прорвет. Пока ты не научишься избавляться от тайн, как от ненужного мусора, тебе не выстоять, Гринджер. В момент атаки Лигелименции для тебя не должно оставаться ничего святого». Он говорил жестокие вещи. Неужели Драко все это время настолько безжалостно обнулял собственный разум всякий раз, когда подвергался проверке? Неужели был вынужден уверовать в ложь ради безопасности близких? Ради ее безопасности, выходит, окклюменция не для малодушных. Она подвластна либо отчаянным героям, либо патологическим лжецам, либо бездушным убийцам. Это открытие не на шутку встревожило Гермиону, поскольку сейчас она не была уверена и терялась в догадках, к какой категории относится Драко. Она знала, что у него много тайн, и он умеет лгать, и что однажды с его палочки уже срывалось убивающее заклятие. Возможно ли, что баланс тьмы и света внутри него на данный момент намного более шаток, нежели могло казаться раньше. «Постараюсь в этот раз не разочаровать тебя», — сказала она тем же пренебрежительным тоном. Малфой недоверчиво изогнул бровь и вновь направил на Гермиону палочку. «Ты не настоящий, не настоящий. Мои глаза мне лгут, а воспоминания — выдумка. Лигелиминс, ты не настоящий. Я выдумала тебя и все, что нас связывает. О чем ты думаешь? О тебе. И о том, что нам посчастливилось обладать тем, что принадлежит только нам двоим. Даже когда мы далеко друг от друга. Этого не было. Нет, этого нет в моей голове. Это наваждение. Я так не думаю, Гринджер. По-моему, ты сейчас пытаешься меня убедить в том, что всего этого не было, а не себя». Его черная метка на левом предплечье, уродливое клеймо на белоснежной коже, безобразный череп, ее поцелуи, касающиеся каждого дюйма омерзительной змеи, выползающие из костлявого рта. «Что ты делаешь? Теперь это часть тебя, и я принимаю ее со всеми последствиями. Отвратительно, тебе самой не противно хранить такие воспоминания?» Брезгливый шепот, казалось, раздавался прямо у нее в голове. «Убирайся, ты сам выискиваешь их и подсовываешь мне». Драко привлек ее к себе, обнимая за талию так, будто танцевал с ней каждый день. Гермиона опустила вторую руку ему на плечо, борясь с желанием скользнуть ладонью к шее и волосам. Это было так странно, танцевать у всех на глазах, но не сметь улыбнуться друг другу. «Ты не слышишь меня, Гринджер, и продолжаешь плескаться в иллюзиях. Я не могу окрестить иллюзиями то, что было самым важным и настоящим в моей жизни. Это ложь. Все, за что ты так отчаянно борешься, фальшивка. Нет, замолчи». Он крепко обнял ее, подхватил и закружил над землей. Ее заливистый смех отзывался раскатистым эхом в воспоминании. «Эй, отпусти меня, надорвешься еще, издеваешься, ты легкая, как перышко». Как поступил Гарри? Это ведь было так просто, хоть и довольно опрометчиво. Ей всего лишь нужна ее палочка и одно простое заклинание. «Как я счастлива снова целовать тебя и вдыхать твой запах. Тебе не обязательно озвучивать свои мысли, Гринджер, я и так их прекрасно слышу». Гермиона дрожащей рукой нащупала древко в заднем кармане джинсов. «Обязательно наложи согревающие чары, если тебе будет холодно. Бал уже через несколько дней». Противо, видя ряд в ее голове резко оборвался, дышать стало намного легче, но теперь перед глазами возникли другие, незнакомые картинки. Трое людей, очевидно, семья, все мертвы. Мужчина средних лет, маленькая девочка и беременная женщина. «Господи, что за... Это нормально, Драко?» Пронизывающий до костей шипящий голос заполнил собой каждую клеточку мозга. «Скоро это пройдет, и ты почувствуешь свободу. По-настоящему почувствуешь, что это правильно». Гринджер ощутила, как по венам растекается страх. Был ли он ее собственным, или это проекция Лигелименции? Вероятно, и то, и другое. Раскаты грома, ослепительные вспышки молний, потоки дождя, стекающие по лицу, шее, пробираются под одежду. Яростный крик, испепеляющий горло и разрывающий грудь. Боль, боль, повсюду боль. Каждая часть тела словно испещрена многочисленными язвами от невыразимости того ужаса, что кипит и дымится внутри, разъедая плоть. Черные тучи проносятся с бешеной скоростью. Где-то в нескольких дюймах ударяет молния. Да разве это важно? К тому же, пока он обращен в дым, ему ничего не грозит. Виднеется окраина Хаксмида. Уже стемнело. Благо, здесь нет дождя. Сорвав с себя маску, Драко бежит, что есть мочи, к замку, несколько раз чуть не упав. Ужин в самом разгаре, все студенты и профессора в большом зале. Следующая локация – подземелье. Он несется со всех ног по темным коридорам. Картинки сменяются каждую секунду. Улавливать и осознавать происходящее приходится молниеносно, чтобы ничего не пропустить. Как чтение бегущей строки, которая движется слишком быстро, но несет в себе очень важную информацию. Кабинет Снипа. Дверь едва не срывается с петель. На удивление, профессор все еще здесь, а может, уже отужинал. Он резко оборачивается на незваного гостя, его привычно статичное выражение лица сменяется беспокойством. «Я убил ребенка», — выпаливает Малфой, задыхаясь от долгого бега и паники. «Я убил маленькую девочку, я убил ее». «Драко, успокойся», Снейп в несколько широких шагов пересекает крошечный кабинет, приблизившись к своему подопечному, и сжимает руками его плечи. «Что за ребенок? Ты был на задании, Берки?» — хрипит он, лихорадочно оббегая невидящим взглядом пузырьки с зельями и ингредиентами для них, стол с котлом, встревоженное лицо профессора, нависающего над ним, но Драко не различает ничего. Они все мертвы. Он заставил меня убить их ребенка. Заставил убить. Он кривится, зажмурив глаза, из его груди вырывается надрывный всхлип. Гудящие от перенагрузки ноги бьет крупная дрожь. Они гнутся под весом тела. Малфой сползает по стене на пол. Его трясет, слезы застилают глаза. Драко, словно издалека зовет его Снейп, обхватив ладонями его лицо. Драко, посмотри на меня. У тебя сильный стресс. Я дам тебе успокаивающую настойку. Сотрите мне память, взмолился Малфой, наконец, встретившись взглядом с профессором. Вы же знаете, как это сделать. Умоляю, уничтожьте этот чертов кошмар. Я не могу с этим жить. Разумеется, знаю, Снейп пытается говорить как можно спокойнее, но состояние Драко от этого нисколько не улучшается. Но я не стану этого делать. Тебе нужно прожить этот опыт. Иначе дальше ты будешь окунаться в это снова и снова, заново переживая очередное потрясение, словно впервые. Драко лишь сокрушенно качает головой, кривясь от удушья. Будь он сейчас в здравом рассудке, согласился бы с Северусом. Но в данную секунду он желает лишь одного – сбежать от ужаса, творящегося в его голове и искалеченной душе. Он чувствует, как крепкие пальцы сжимают его подбородок, а к губам прижимается холодное стекло пузырька с зельем. Резко вдохнув, Малфой закашливается, поперхнувшись терпкой горькой жидкостью, но уже спустя несколько секунд удушье постепенно начинает отступать. Сведенные судорогой мышцы тела расслабляются, а остатки несчастного сердца будто перетягивают ветхой лентой, хотя бы на время соединяя их друг с другом. Он открывает воспаленные глаза. Снейп все еще сидит перед Малфоем на корточках, внимательно изучая его лицо. «Выслушай меня», — тихо просит профессор. «Я постараюсь сделать все, чтобы тебе не пришлось вновь проходить через такое, но ты должен помнить, что тебе все равно придется убивать. Я попробую убедить Темного Лорда больше не сопровождать тебя на задание, Беллатриса поручиться за твою добросовестность, как это и было оговорено раньше, но если ты хочешь скорее покончить со своими испытаниями, ты должен наладить как можно быстрее, займись». Голос с ней поначал прерываться, хотя губы продолжали шевелиться. Неожиданно картинка вдруг размылась, погасла, и Гермиона обнаружила себя отброшенной к стене внутри серой комнаты. Выроненная из рук палочка укатилась в дальний угол. Грингер пыталась отдышаться, часто моргая, в попытке вернуться к реальности после ужасающего путешествия. Поясница и лопатки ныли от удара. Когда зрение прояснилось, ее взгляд проскользнул по комнате и остановился на Драко. Он лежал на полу, неловко оперевшись на локоть, и часто дышал, шумно хватая ртом воздух. Он смотрел на Гермиону совершенно диким, затравленным взглядом, крепко сжимая направленную на нее палочку в дрожащей руке. Словно очнувшись от временного помутнения, Малфой выронил древко и ползком попятился к противоположной стене, испугавшись самого себя, своих чудовищных воспоминаний и ожидаемой реакции Гермионы, которой довелось узреть собственными глазами его крах. Она не должна была этого увидеть. Его Гермиона слишком чиста и непорочна для той зловонной грязи, в которой он вынужден тонуть, захлебываясь, силясь урвать хоть немного воздуха, пытаясь продержаться на поверхности лишних несколько секунд. Он беспрестанно хватался за соломинку, образ, сотканный из ее мелодичного голоса, теплого взгляда и сладкого запаха, и ему почти всегда удавалось выбраться на поверхность. Но соломинка всякий раз обрывалась, и он снова падал на дно. Он видел, как ее сковало парализующим ужасом, как она вжалась в стену, отброшенная заклинанием. Она боялась его, она наверняка считала его бессердечным монстром, не отдающим себе отчета в своих действиях. Им было до одури душно и страшно. Эта встреча была большой ошибкой. «Прости», — шепотом пролепетал Драко, нервно сглатывая. «Прости». Гермиона медленно покачала головой, зажав рот рукой, а второй сминая рубашку на груди. По ее щекам катились слезы, сквозь пальцы просачивались рваные выдохи. Видеть ее такой было еще невыносимее, чем не видеть вовсе. «Прости», — снова сорвалось с дрожащих губ Малфоя. Он уперся спиной в стену, притянув колени к груди. Эмоции Грингер лишь сдабривали его боль, но он упорно изводил себя, отчаянно вглядываясь в ее глаза в поисках ненависти и осуждения. «Он должен уйти, сейчас же, просто встать и сбежать», потратив последние крупицы сил, неважно, куда, лишь бы не находиться здесь, не осквернять своим присутствием место, где находится она. «Ты чертов эгоист, Малфой, смотри, что ты наделал», — не в состоянии прожить свое дерьмо самостоятельно. Соверши хотя бы один благородный поступок за сегодня, съебись к чертовой матери и оставь ее одну. Но он так и не смог сдвинуться с места. Ему хотелось взвыть от бессилия и собственной гребаной беспомощности. Почему она еще здесь? Пусть перестанет смотреть на него, пусть не дышит так громко. Он зажмурился, стиснув зубы, и закрыл уши ладонями. «Давай, Гринджер, сейчас самое время убраться отсюда. Надеюсь, ты догадалась, что у меня не выходит сделать это. Уходи, умоляю. Просто, уходи». Он будет сидеть так до тех пор, пока не почувствует вибрацию запирающейся двери. Шумопоглощающий пол не даст услышать удаляющихся шагов. Ну почему секунды тянутся так медленно? В темноте и тишине время, как жвачка, растягивалось, будто издеваясь. Его лица коснулся едва уловимый поток воздуха. Ледяные ладони оказались во власти теплых рук, смело сжимающих окоченевшие пальцы. Драко открыл глаза, сильнее вдавившись в стену, когда осознал, что происходит. Гринджер упала перед ним на колени, обнимая его лицо, и с горечью сожаления всматривалась в его глаза. «Почему ты не ушла?» — в недоумении прошептал Драко, едва шевеля губами. «Почему ты не сказал мне?» — с надрывом вопрошала она. «Неужели ты ей вправду намеревался пережить это в одиночку? Что она несет? Какого хрена? Черт, Гринджер!» И Малфой сдался, потому что силы покинули его, и продолжать держать в заключении душу, разрывающую грудь, ломая ребра, уже не представлялось возможным. Он никогда никому не показывал своих слез, но сейчас пусть она заберет их, это дано только ей. Гермиона порывисто притянула его к себе, прижав его голову к груди, и запустила пальцы в белокурые волосы. Тело Драко сотрясалось от высвобождающихся эмоций. Наконец-то, он может оплакать свой вопиющий, бесчеловечный поступок, породивший напрасную смерть невинной души. Бессознательно, вслепую его руки обессиленно потянулись к тонкой талии Гермионы, заключая ее в слабые объятия. Он чувствовал, как она плачет, тихо разделяя его боль, по кусочкам забирая ее себе вместе со слезами Драко, намочившими ее рубашку. Ее исцеляющая любовь была ничем иным, как магией, сильнейшей магией, недоступной большинству чистокровных волшебников. И он чувствовал это, плавно, постепенно избавляясь от неподъемного груза скорби и тяжести учиненного злодеяния. «Ты не хотел этого», — утвердительно сказала Гермиона, хоть голос ее не на шутку подводил. «Господи, как же страшно, Драко! Теперь я ненавижу его еще больше, за то, что принуждает тебя исполнять его извращенные прихоти, рвать душу на куски, забирая жизни детей. Я тоже ненавижу его, Гринджер. Ты даже не представляешь, насколько сильна и всеобъемлющая эта ненависть, и мое бессилие меня убивает. Если бы я только знал, как убить эту тварь, но это, блядь, настолько же непостижимо, как и найти способ быть с тобой, не рискуя нашими жизнями». С каждой пролитой слезой Драко ощущал, как постепенно наступает освобождение, как охвативший его тело и душу мрак просачивается сквозь глаза, кожные поры и растворяется в воздухе. Если бы его слезы оказались черной смолой, он бы не удивился. С недавних пор ему казалось, что он покрыт ею с ног до головы, а люди, встречающиеся ему на пути, просто слишком вежливы, чтобы поинтересоваться, как он умудрился так выпачкаться. Но Гринджер прижимала его к себе все сильнее, будто не замечая, как сама покрывается грязью. Ей всегда было плевать на душевные и духовные нечистоты, и если нужно было нырнуть в них с головой, чтобы в очередной раз вытащить Драко на поверхность, она без раздумий делала это, потому что кроме нее больше некому. «Скоро тебе станет легче», — приговаривала она, целуя его в макушку. «Исцелиться, конечно, не выйдет, но если мое присутствие тебе поможет, я буду рядом столько, сколько потребуется». Она осеклась, вздрогнув от резкого движения. Малфой выпутался из ее объятий, обхватил ладонями лицо Гермионы и прильнул к ее губам. Он целовал ее неистово, да нельзя искренне, заходясь безысходной дикостью, словно делал это в последний раз. У Гермионы перехватило дыхание от вкуса отчаяния и соли на губах, от жара, исходившего от Драко из-за прилившей к лицу крови и влаги на щеках. Мечтая об этом моменте с ним, она и помыслить не могла, что их поцелуи могут быть не сладкими, но оттого не менее прекрасными, болезненно необходимыми. Драко бесконечно жалел, что не сказал ей раньше о том, как любит ее. Слова, которые пугали, которые значили слишком много, и были теми самыми, что она заслуживала услышать. Но не сейчас, теперь уже нет. Он не посмеет причинить ей еще больше боли после того, что она увидела. Убийца имеет право на чувства, но говорить о любви – не его прерогатива. Как и вслушиваться в искренние признания, оскорбительно по отношению к Грейнджер. «Пожалуйста, не говори мне больше, что любишь меня», – сдавленно прохрипел он, соприкасаясь с ней лбом. «Хорошо», – без колебаний ответила она, будто признавая свою ошибку. «Не буду. Тебе ведь и так это известно. Как и тебе. Я знаю, тебе известно о моих чувствах, Грейнджер». Прежде чем она успела осознать, что сейчас произошло, Драко снова накрыл ее губы своими. Не потому, что это было приятно, или из-за того, что им двигало вожделение, а потому, что ее поцелуи были глотком прохладной воды, ее неисчерпаемым источником. А чертовски его замучила жажда, порожденная адским пламенем, разгоревшимся внутри, превращая внутренности в испепеленное пожарище. «Я знаю, что тебе нужно», – прошептала Гермиона, лаская дыханием его ухо. «Тебе необходимо смыть с себя тяготы прошедшего дня, одного из худших дней в моей жизни», – хотел добавить Малфой, но у него не было сил произнести это вслух, как и не было ни малейшего ресурса размышлять над словами Грейнджер. Он просто ухватился за ее протянутую руку, с трудом опираясь на ноги, и с ощущением запредельного изнеможения последовал за девушкой, которой так же, как и ему, не терпелось поскорее покинуть проклятое царство серого цвета. Примечание к части. Палитра с красками, мой арт к главе. https://meolptiendungeon138. Глава 28. Бесконечные темные коридоры. Черт бы побрал этих отцов-основателей. Кому, нахрен, нужен настолько громадный замок? Факультеты и профессора, словно пять крошечных муравейников, ютились по башенкам и подземельям, в то время как на площади этой сырой каменной махины можно было бы разместить, при желании, жителей целого маленького городка. Драко морщился после каждой вспышки факелов, зачарованных возгораться во время приближения ночных искателей приключений. Высокая чувствительность воспаленных глаз всякий раз напоминала о себе тупой болью в глазных яблоках и висках. Возможно, у него была лихорадка. Кости ломило, а кожный покров спины и рук тошнотворно ныл, словно обожженный солнцем. Кажется, еще немного, и ноги перестанут услужливо передвигаться, нагруженные неподъемными частями тела и внутренними органами. Если бы не крепкие пальцы маленькой руки, сжимающие ладонь Малфоя, скорее всего, добраться до подземелий в одиночку он бы не сумел. Но, спустя всего два лестничных пролета, Гермиона вновь увлекла Драко в коридор. Снова проклятый факельный огонь пронзал сетчатку насквозь каждые 3 секунды. Идиотская статуя Бориса Бестолкового. Дверь, еще дверь. Мускатное мыло, вполголоса произнесла Грейнджер. Громкий щелчок дверного замка разбудил рядом висящий портрет какого-то старика с комичным непропорционально гигантским жабо, в соотношении с которым его голова казалась не больше теннисного мячика. Блудливые юнцы, какой срам! Брюзжал оживший холст, нервно одергивая оборки своего нелепого одеяния. В любой другой день Малфой не преминул бы вернуть что-то эдакое в своей привычной любезной манере, дабы унизить портрет, заставить его почувствовать себя еще более бесполезным, глупым и никчемным, даже несмотря на то, что это всего лишь говорящий предмет интерьера. Но сейчас Драко даже не слышал его. Он знал, что находится за дверью. В Хогвартсе было слишком много мест, куда нельзя было заходить никому, но были и такие, куда имели право наведаться лишь те, кто успел в этой жизни чего-то добиться. Однако любой уважающий себя бунтовщик и нарушитель всевозможных правил хоть раз, но посещал эту комнату, наплевав на все запреты. Устоять перед соблазном урвать чуточку комфорта в средневековом замке способен разве что самый безнадежный ботан и душный блюститель порядка вроде Лонгботтома. Раньше, когда-то давно, Малфой был абсолютно уверен, что Грейнджер тоже входит в эту категорию. И вот, она буквально притащила его за руку в пресловутую ванную старост, закрывая дверь не только на замок, но и опечатывая ее всевозможными защитными заклинаниями. Сколько разнообразных шуток можно было сгенерировать в сложившейся ситуации, если бы не сквернейшая предыстория нетривиального завершения этого злополучного дня. Драко был так изможден, сломлен и подавлен. Он не мог знать наверняка, но ему казалось, что именно так ощущает себя человек, предвкушающий близость смерти, пройдя через все мучительные пытки продолжительной болезни, от которой не изобрели лекарства. Существовало лишь болеутоляющее снадобье, вызывающее наркотическую зависимость. Его цена была слишком высока, и каждая новая доза обходилась в разы дороже предыдущей, но как бы Малфой не старался слезть, пытаясь выжить без одурманивающего эффекта морфия, он лишь в очередной раз оказывался на пороге смерти от болевого шока, не физической смерти, но духовной. Гермиона взмахнула палочкой, разбудив шумом воды русалку, изображенную на витраже. Из десятков позолоченных кранов, усеянных драгоценными камнями, зажурчала вода и заструилась разноцветная пена. Мыльные пузыри всех цветов и размеров парили в воздухе, заполняя собой пространство. Некоторые из них раздувались до размеров футбольного мяча и лопались, так и не успев долететь до мраморного потолка. Драко засмотрелся на роскошную люстру, напичканную сотней свечей. Раньше он не замечал, как долетающие до нее пузырьки лопаются от маленьких язычков пламени, превращаясь в радужную дымку. Интересно, как много подобных мелочей теряются в повседневной суете. Гермиона положила волшебную палочку на столик с белоснежными полотенцами, сложенными в аккуратную стопку, и подошла к Драко. Она сосредоточенно всматривалась в его истощенное лицо, пытаясь прочесть последние строчки книги, которую никогда и ни за что не стала бы перечитывать. Теперь ее нужно закрыть раз и навсегда и спрятать на самую дальнюю полку за неимением возможности предать ее огню. Гермиона закрыла глаза, глубоко и медленно вдыхая пряные пары, которыми наполнялась ванная. Драко наблюдал, как тонкие руки вслепую потянулись к горлу, одну за другой высвобождая из петель пуговицы рубашки. Неторопливые движения плавно опускались вниз, пока полы рубашки не разошлись, оголяя жилистые, но, в то же время, хрупкое тело. Гринджи расправила плечи, позволяя мягкой ткани соскользнуть на пол. Ее веки все еще были опущены, а волосы, собранные в растрепанный хвост, очаровательно распушились в жарком тумане, пахнущем лавандой, кардамоном и пачули. Блуждающая дымка, окутавшая Гермиону, переплелась с запахом ее оголенного тела, вбирая в пряную смесь сладкие нотки персика и ванили. Драко вдохнул, ощутив, как целебный аромат просачивался в смоляные вены, обволакивал израненные внутренности вязким бальзамом. Первый глоток наркотика всегда действовал мягко, почти незаметно. Сбросив кеды с носками и избавившись от джинсов, Гермиона предстала перед Драко почти полностью обнаженной. Наконец, она взглянула в его глаза, удивившись, что он смотрит в ее, не на ее тело, которое, безусловно, манило его всегда, было желанно и обожаемо им. Он не сводил взгляда с ее карих глаз, когда ее руки нащупали под лопатками застежку бюстгальтера, беззастенчиво сбрасывая его на пол, и даже тогда, когда последний элемент одежды перестал скрывать ее наготу. Малфой видел обнаженную девушку с обнаженным сердцем, с неприкрытыми мыслями, с душой нараспашку, и она ждала взаимности. Подойдя к нему вплотную, Гермиона запустила пальцы под его водолазку, задирая ее вверх. Послушно подняв руки над головой, Драко помог раздеть себя. Сейчас это простое действие казалось настоящим подвигом, кожа все еще болела, кости ныли, моля о неподвижном спокойствии, но он терпел. Это ведь ерунда. В ванной становилось все жарче, вода в бассейне почти набралась. Пузырьки пены оседали на волосах, лопаясь при малейшем контакте. Теплые подушечки пальцев невесомо скользнули по бледному торсу, усеянному гематомами после недавних учений, и опустились на пряжку ремня. Малфой с трудом осознавал, что сейчас происходит. Он почти не отдавал себе отчета в том, что перед ним стоит полностью обнаженная Гермиона, которая с каждым уверенным движением ловких пальцев лишает его одежды. Драко в этот раз было даже плевать на блядскую метку, обосновавшуюся чернильным паразитом на его белоснежном предплечье. Похоже, что и Гермионе было совершенно все равно. Малфой убрал ее руки с расстегнутого ремня и, подавляемый слабостью, сбросил ботинки и стянул с себя брюки вместе с бельем, стараясь совершать как можно меньше движений телом, чтобы не спровоцировать новые болезненные ощущения в суставах и мышцах. Грубая ткань, будто наждачная бумага, царапала сверхчувствительную кожу. Возникло невыносимое желание, как в детстве, захныкать и скрутиться клубочком на полу. «Вода уже набралась», — заботливо произнесла Гермиона, взяв Драко за руку. «Сейчас тебе станет лучше, вот увидишь». У Малфоя не было причины ей не верить. Гринджер всегда знала, о чем говорит. Он последовал за ней к бассейну, над которым по очереди замолкали краны. Их шипение постепенно растворялось в эхе, отскакивающем от белоснежной плитки. Концентрация пара в воздухе достигла степени единого молочного облака, сквозь которое едва виднелись разноцветные пузырьки. Горячая влажность приятно обволакивала тело, кожа покрылась испариной. Вода в бассейне, на удивление, оказалась идеальной температуры. Не кипяток, как изначально могло показаться, но достаточно горячая, чтобы прогреть сосуды, разогнать кровь приятной щекоткой. Гермиона помогла Драко погрузиться в воду и разместилась рядом с ним, укутавшись пушистой пеной. Целебное тепло ароматной воды вытягивало, высасывало скопившееся напряжение из окаменевших мышц. Драко запрокинул голову на бортик и глубоко вдохнул. Он ощутил, как легкие расширились, раздвинув ребра, наполнившись пряными парами. Гермиона любовалась им, наблюдая, как понемногу смягчались черты его лица, как подрагивали сомкнутые веки, а на длинных ресницах собирались капельки витающей влаги, оседающие на коже и волосах крошечными бисеринками. Как же хотелось проникнуться сполна этой утонченной эстетикой, отвлечься, забыть обо всей чертовщине, истребить ее до основания, чтоб остались только они, Драко, Гермиона и этот волшебный момент, не оскверненный отвратительной реальностью. Грингер не могла отвести глаз от сидящего рядом Малфоя. Каждую секунду она боролась с желанием прикоснуться к нему, но понимала, что ему нужно время и личное пространство. Тихий эгоистический шепоток то и дело пробивался в ее сознание, твердя, что здесь и сейчас они абсолютно обнаженные находятся плечом к плечу в горячей ванне. Как бы Гермиона ни пыталась блокировать это чувство, она безмерно истосковалась по Драко, по их близости, по ощущению его тела. Она закрыла глаза, пытаясь восстановить участившееся дыхание, сползла чуть ниже, опуская голову в пену, словно на подушку. Горячая вода приятно щекотала корни волос на затылке, подбираясь к макушке и лбу. Божественно! Бассейновый штиль слегка взволновался. Гермиона лениво повернула голову. Драко присоединился к ней в пенной ложе и тихо застонал от облегчения. Вода творила чудеса. Без всякого волшебства, подобно воздуху, она была необходима для жизни как внутри организма, так и снаружи. А Драко был полностью, почти что критически обезвожен. Оттолкнувшись от дна, он подплыл к постаменту с кранами, повернув вентиль одного из них. Он подставил лицо холодной струе чистой родниковой воды и, приоткрыв рот, ощутил неописуемое облегчение от прохлады, наполняющей его гортань. Чувство жажды постепенно притуплялось, разум прояснялся. Мутная пелена, застилавшая глаза последние несколько часов, постепенно сходила, возвращая ясность зрению. Однако головная боль отступила лишь самую малость. Малфой провел руками по мокрым волосам, изменившим свой оттенок с серебристо-белоснежного на теплый платиновый. Зачарованный вентиль крана перекрыл воду сразу, как только в ней больше не было надобности. Совершив два дыхательных цикла, Драко обернулся, совсем по-новому взглянув на Гермиону. Она сидела, прислонившись к бортику, и задумчиво смотрела на него, изучая молчаливые мысли и перемены в его настроении. Мокрые кудри также потемнели, свисая тонкими завитками на выпирающие ключицы. Пролегшая между бровями морщинка, внимательный взгляд, плотно сжатые губы, каждая мелочь указывала на ее беспокойство. Малфой склонил голову на бок. «Казалось бы, я изучил тебя вдоль и поперек, но ты все не перестаешь удивлять меня», задумчиво произнес он, словно размышляя о чем-то совершенно постороннем.